Еще Лидиде очень нравилась идея черного шамана собрать у себя лучших воинов нового племени, а также новиков для их обучения. «Ох и мудр же черный шаман», — подумал молодой бек, наблюдая за тренировками новиков. Мало того, что идет подготовка воинов, так новики выступают своего рода заложниками хорошего поведения и верности только что присоединившихся семей и родов. Редидя отлично понимал, что стоит только нависнуть над ним какой-то угрозе, как большинство из этих новичков, как говорит черный шаман, тут же сделает ноги. А так появлялась хоть какая-то уверенность в их верности, но все же от полного предательства такая мера не защищала, так как в обучение отправились младшие сыновья. Кто-то мог ими вполне мог пожертвовать, это ведь не старшие наследники. Увидев несущегося к его стойбищу одинокого всадника, Редидя почувствовал, как стремительно портится его настроение. «Не иначе духи решили подкинуть мне очередное испытание», — подумал он. «А может, они тут совсем ни при чем». Молодой бек остро почувствовал, как ему не хватает поддержки и советов черного шамана. Наконец всадник достиг юрты бека, точнее его остановила охрана в двух десятках шагах. Путь до бека гонец проделал пешком и в пяти шагах встал на колено. «Господин, я Фалдзус, сын Беуарта из рода Атагия. Мать уже была тут как тут. Говори, на наши земли претендует бек Туацье, род Дургафа. Он подчиняется хану Сивару, начинается», — скривился Редидя и, повернув голову к матери, спросил. «Слышала о нем, имя мне знакомо, но...» Молодой бек развел руками, дескать, по малолетству и за ненадобностью особо политикой раньше не интересовался. «Конечно», — кивнула Тарана, — «если за зиму с ним ничего серьезного не произошло на зимних пастбищах в споре за лучшие угодья, то он может выставить около 5000 воинов». Редидя понятливо кивнул. «За зиму в споре за лучшие долины много что могло произойти. Хан Сивару мог, как усилиться, так и ослабнуть. Но раз пришел кочевать сюда на север, то об усилении говорить не приходится», — подумал он. «Как не стоит рассчитывать на сильное ослабление. Но 5000 – десятикратное превосходство – это много. Хотя он вряд ли пошлет против меня все свое войско. Ограничится максимум 2000-3000. Но этого все равно много. Воевать молодому беку не хотелось, даже если бы у него были равные силы». После объяснений черного шамана о его целях и задачах, о том, какая угроза нависла над всем половецким народом, война между половцами за кочевья перестала казаться ему чем-то само собой разумеющимся и тем более достойным. Сражаться нужно с врагами, а не между собой. Но и уйти он тоже не мог, я же не потому что некуда, а просто если он сейчас даст слабину, то все закончится даже не начавшись. Духи, разочаровавшись в нем, выберут в качестве своего инструмента другого человека. Вот где истинное бесчестие. Ему оказали доверие духи предков, а он не справился, причем в самом начале пути. В конце концов духи не могли так ошибиться, выбрав в качестве претендентов ханы ханов слабака, подумал Редидя. Тем более черный шаман сказал, что мне это предложение сделали первому. «Что будешь делать, сын?» — спросила Редидю его мать Тарана. «А что бы ты предложила? Можно присоединиться к хану». Редидя, вновь вспомнив наставление черного шамана, всегда слушать советников, при этом не отбрасывая неприятные предложения в первые же мгновения, поддавшись чувствам, а попытаться оценить советы со всех сторон с холодной головой. «В принципе, можно», — подумал он, с трудом совладав с собой. «Если я пойду под руку хана, то стану частью большей силы и найдется мало желающих на меня напасть, что даст время еще больше окрепнуть. Но с другой стороны, хан может послать нас в первых рядах в своей драке с другим ханом, чтобы меньше терять тех, кто давно кочует с ним, и тогда от моего племени останутся лишь женщины да дети. И чем сильнее хан, тем больше у него соблазнов с кем-нибудь сразиться за пастбища и своим приходом под ханскую руку. Я только подтолкну его к этому, а значит и к гибели своего рода и всех надежд духов предков. Нет, будем тянуть время. Проведем переговоры», — А пока они будут идти, надо послать гонца к черному шаману. Без его помощи нам не обойтись. Тарана поморщилась, но кивнула. Без черного шамана, повелевающего демонами, в такой ситуации действительно не обойтись. Ей иногда казалось, что Куман, сам демон в человеческом обличье, шайтан. Или это просто ревность? Подумала она, понимая, что потеряла значительную часть влияния на сына, что сын, следуя нравоучениям Кумана, практически отстранил ее от основной политической власти, оставив только хозяйственные дела. Ее, собственно, задевала не потеря власти, в конце концов она сама делала все, чтобы сын стал беком, а то, что сын стал беком, больше усилиями шамана, чем ее. И свалить все на помощь духов тоже нельзя. Гонец к черному шаману был послан в тот же час, как и гонцы к семьям и родам, для сбора войска. В качестве гонцов послужили новики, но посылались они не в свои семьи, а как раз в противоположные стороны. Тоже, кстати, подсказка черного шамана на подобный случай. И снова Редидя подумал о мудрости такого решения. Сам бы он послал новиков именно в родные стойбища, куда на их месте предпочел бы отправиться сам. Пока скакали гонцы и собиралось войско, Редидя с сотней воинов отправился на переговоры с Бекуартом. Они закончились ничем. Бекуарт, пришедший на переговоры также с сотней воинов в ультимативной форме, потребовал освободить кочевья или обещал всевозможные кары. Он мог себе позволить подобные наглые высказывания, ведь за его спиной стояла сила хана, что не оставит своего не просто подчиненного бека, но и родственника, ведь его сестра была второй женой хана. Потом начались нападения на семейные и родовые стойбища с угоном скота и Редидя, до того, как не будет собрано войско, которым можно было бы противостоять этим набегам, а при случае и контратаковать, не осталось ничего другого, как отходить на север под защиту лесов. 2. Мой хан, Бектуацье, глава рода Дургафа, просит встречи, сообщил один из приближенных нукеров. Пусть войдет, мой хан, поклонился вошедший в белую ханскую юрту Бектуацье. Какая беда заставила тебя оставить свой род, дорогой Туацье? Мой хан, кочевье, что предназначалось моему роду, занято беком Редиди из рода Кьедадан. Бек Редидя, удивился хан Сивару, разве главой рода Кьедадан является не Таиссар? Его отец и старшие братья погибли еще осенью. Как мне удалось узнать, их побил род Сарков. Тогда я не понимаю, почему ты пришел ко мне, Туацье, а не справился с ними своими силами. Да и какой он бек, после того, как его побил бек рода Сарк. Мой хан, я не очень понял, что у них произошло за осень и зиму, но оставшийся с двумя нукерами Редидя, каким-то образом смог встать над своими победителями. Теперь род Сарк под его рукой, как и все, кто остался на северных летних пастбищах зимой. Действительно, как ему такое удалось? Прошел слух про черного шамана, что сначала защитил беглого Редидю от смерти, а потом обратил войско сарков в бегство. Потом он защитил ослабевших и потерявших авторитет сарков от взбунтовавшихся родов, что раньше были под их началом. Как все это происходило, слухи ходят совсем уж дикие, мой хан. Да, и какие же? Заинтересовался хан Сивару. Дескать, этот черный шаман призвал полчища демонов, и те уничтожили объединенное войско родов. Знаем мы эти полчища, хохотнул хан. Напридумывали побасенок, чтобы оправдать свое поражение. И чем больше времени проходит, тем страшнее и многочисленнее становится враг. Это так, мой хан, но подобные слухи не возникают на пустом месте, и что-то странное действительно произошло в тот злосчастный день. В доказательство могу сказать, что я принял под свою руку две семьи, что была раньше под рукой рода Сарк, и те, когда речь заходит о черном шамане, начинают буквально трястись от страха, хватаются за амулеты и даже смотреть на север боятся. Я лично видел человека, что участвовал в налете на Сарков, когда против них вышел черный шаман. Один, против 500 воинов. Этому мужу всего 20. А он уже весь седой, как древний старик. Шаманы пока ничего не могут с ним сделать и считают, что либо черный шаман проклял душу воина, либо демоны отхватили и сожрали ее часть. Когда его спрашиваешь о том, что произошло в том нападении и что сделал черный шаман, это юный старец начинает размахивать руками и дико кричать о демонах, а потом, упав на землю и сжавшись в комок, скуля и плача, пускает слюни. Бектуацье аж передернул плечами от гадостного ощущения, что каждый раз возникали у него от воспоминаний этого эпизода. «Хмм, мой хан, я бы и сам решил эту проблему, пока черный шаман сидит где-то у себя в горах, но даже с привлечением воинов из родов, что кочуют по соседству, мы лишь немногим превышаем армию Бекари-Диди. Потери будут слишком высоки, а сколько он может выставить? От 5 до 7 сотен воинов, может и 1000, если соберет совсем юных новиков и стариков, что только едва могут поднять саблю и натянуть тетиву лука. Так тебе нужны воины?» «Да, мой хан». «Ясно. Я приду сам и приведу с собой 2000 воинов. Благодарю, мой хан. Но, что? Было бы неплохо еще шаманов с собой взять, мой хан. Если черный шаман вновь придет на помощь мальчишке и вновь призовет демонов, время на то, чтобы прийти у него есть», — потупив глаза, сказал Бектуацье. «Так ты веришь, что черный шаман действительно призвал демонов в наш мир, да еще управлял ими как человек повелевает псами, что они кидались по его приказу на врагов? Дыма без огня не бывает, мой хан», — еще глуше сказал глава рода Дургов. «Людская молва скорее всего действительно сильно преувеличила мощь черного шамана, но что бы он ни сделал тогда, нам не помешает защита наших шаманов». «Хорошо, ты прав, вместе с воинами я призову родовых шаманов, и как бы ни был силен черный шаман, наши родовые говорящие с духами не дадут ему сотворить свое черное дело». В тот же день гонцы хана Сивырау разлетелись по подвластным ему родам для сбора воинов в поход. Дело это вполне обычное, так что долго ждать сбора армии не пришлось. Всего неделя сбора, и на север отправилась армия в 3000 всадников. Вот и поле предстоящего боя. Хан Сивырау в окружении нукеров-телохранителей, а также беков и самых уважаемых беев смотрел на выстроившихся 500 всадников противника, буквально прижавшихся к лесу, и не мог поверить, что они действительно собрались с ним воевать. «На что они надеются?» — воскликнул он. «Мы же их стопчем. Они надеются на защиту и помощь своего черного шамана, мой хан», — прозвучал ответ от Беуарта, главы рода Атаге, что перебежал на сторону хана за 3 дня до схватки. «Они очень верят в его могущество. Он действительно так силен». С легким сомнением, даже некоторым аиспокойством в голосе произнес хан Сивырау. «Говорят, что да. Ему приписывают порчу погоды, в результате чего погиб хан Булгарии». «Что? Хан Габдулла мертв?» «Да, мой хан, сейчас Булгарией правит его племянник Ибниамин. А перед этим черный шаман разбил 2 отряда покойного хана. Сначала 1000, а потом 400. При этом, как утверждается, у него в подчинении было всего 30 воинов, и за эти 2 битвы они потеряли всего 2 человека погибшими. Вот и сейчас соотношения такие же, и они верят, что Куман вновь приведет их к победе с минимальными потерями». Хан Сивырау серьезно призадумался. «Но ты не веришь в это?» — спросил он. «Ушел ведь от него. Черный шаман, конечно, силен, мой хан, но всякую силу ломит еще большая сила. У тебя эта сила есть. Черному шаману нечего противопоставить тебе. Чтобы наслать непогоду, он камлал месяц. Я специально это выяснил. Сейчас у него столько времени не было, да и некогда ему было камлать, так что ни духи, ни демоны нам не страшны. Он вообще в последнее время занимается странными делами для шамана, даже черного». «Какими?» «Он строит город, мой хан». «Город?» — изумился не только хан, но и все окружавшие его беки и беи. «Да, мой хан, но все же жаль терять столько воинов, как своих, так и чужих, что могут стать моими». Хан подозвал одного из нукеров и дал повеление: «Передай беку Ридиде, что я готов принять его под свою руку». Воин поклонился и ускакал. Надолго он в стане противника не задержался и вскоре вернулся с очень смущенным видом. «Мой хан, говори». «Он отказался, мой хан. А если точнее, Бекридидя предложил тебе, мой хан, самому пойти под его начало. Ты видел черного шамана? Да, мой хан. Что он делал? Камлал. Нет, мой хан. Просто стоял за спиной Бека и не проронил ни слова. Хан махнул рукой и нукер, облегченно выдохнув, что его не наказали за передачу дерзкого ответа, спрятался за спинами своих товарищей. Хан Сивару не понимал, что ему делать. Отступить без боя он не мог. Он тут же перестанет быть ханом. Но и нападать на противника, меньшего числом, но готового сражаться, он уже опасался, подозревая какую-то ловушку. Стало невольно вериться в возможность черного шамана вызвать полчище демонов, что разметают его войско в клочки за считанные удары сердца. «Что скажешь, мудрый Агл?» — спросил хан своего родового шамана. «Мы камлали все это время и защитили твое войско от любых враждебных проявлений со стороны злых духов и демонов, а также усилили защитные амулеты у каждого воина», — скрипучим голосом ответил старый шаман. «Так что у тебя есть достаточно времени разбить войско врага и добраться до черного шамана, чтобы сразить его честным железом, а потом я окончательно развею его дух». «Отлично!» — повеселел хан Сивару, после ответа своего шамана. «Атакуем! Вперед!» — запели рожки и первые сотни, подбадривая себя боевыми кличами, начали разгон. Потом еще и еще. Осталась только резервная тысяча, для усиления какого-то участка и решающего удара, а рот, которому Олег Куманов приказал кочевать на участке суши между Мокшей и Сурой, уже был на месте. Две семьи обосновались на Мокше и еще две семьи на Суре. Два десятка вооруженных всадников, что они могли выставить, вполне хватало для контроля 10-километрового участка. Местные, если где-то тут и жили, не рисковали ими связываться, уже зная, что если что-то случится, то сюда может нагрянуть сотня воинов, и тогда мало не покажется. На перегон Ушкуя потребовалась неделя. Олег сразу направился к сухопутной переправе. 15 человек под конвоем из 7 половцев быстро перетащили тримаран в разобранном виде на Суру. Остальные ушкуйники остались на корабле под присмотром еще 3 воинов. Используя мотор, добрался до пьяного форта, где его уже ждал товар. К большому облегчению Олега форту на постоянной основе придали 1 ладью для патрульных нужд, вот ею за дополнительную плату Куманов и воспользовался для переправки привезенных рабов к истоку Суры. Олег оказался прав, когда думал, что ему помимо взрослых и здоровых привезут и прочих людей, старых, малых и больных, целые семьи и беспризорников. Также имелось несколько мастеров, кузнец, горшочник, кожевник и даже 1 каменщик, что особенно ценно. К большому его удовлетворению Веснин смог накрутить хвосты поставщикам, уж неизвестно, чем он их мотивировал, но женщины выглядели вполне нормально. Хотя, конечно, Олег подозревал, что поставщики могли для утехи выбрать 1 невольницу и к концу пути просто убить ее, так сказать, концы в воду, но тут уже ничего не поделаешь, жестокое время. Олег, договорившись с транспортировкой до определенного места, где их встретит, в том числе на будущее, поспешил назад. Интуиция буквально кричала, что ему надо быть дома, и интуиция его не подвела. Стоило ему только причалить к берегу у пристани строящегося Плавграда, как к нему уже спешил гонец с Атридиди с тревожными новостями. Начинался традиционный для степи передел пастбищ, сопровождавшийся многочисленными мелкими стычками с угоном скота и крупными сражениями. Судя по докладу, их ждало именно крупное сражение. Редиди отступать некуда, как собственно некуда уходить и хану Сивару. Его с юга тоже подпирают, так что ему остается только давить более слабого противника, если тот не пожелает пойти под его руку, а Редиди не пожелал. Олег в принципе одобрил решение молодого Бека. Минусов и опасности перехода под руку хана было больше, чем плюсов. Но теперь требовалось как-то нивелировать сильнейший минус в виде неминуемой войны с ханом Сивару, у которого имелось 10-кратное превосходство в численности. «Привет, Стануат, как успехи? Мы сделали 100 луков, что ты заказал, Куман, но как ты понимаешь, качество у них низкое, и бесчетное количество стрел. Стрел действительно было много, с пару тысяч уже успели выточить и оснастить бумажным оперением со стеклянными наконечниками. Причем вся продукция стеклоплавильного заводика уходила именно на обеспечение оборонного заказа. Сейчас главное – количество. С лучниками тоже проблем не было. Олег, еще уезжая, навербовал среди русичей сотню стрелков. Пошли охотно. Ведь быть воином гораздо лучше, чем от рассвета до заката гнуть спину на копке земли, ломке камня, а также валке деревьев и на прочих не менее тяжелых работах. Хотя тут тоже пришлось серьезно поработать, ведь луки тугие, но все же полегче и помимо престижа имелась серьезная награда, а именно возможность выбрать жену. Остальным общение с женщинами строжайше воспрещалось, даже изначально женатым попавшим в плен с женами. Собственно, запрет вводился как раз в расчете на разрешение как оплату верности. Вот так и появился у Олега отряд янычар. Хвала духам, ты успел. Облегченно выдохнул Редидя, когда Олег прибыл в ставку Бека. «Но где твой демон? Демон здесь не поможет. Да и пока я его сюда доставил, у вас тут все давно закончилось бы. Придется действовать своими силами и умениями, как я тебя и учил». Олегу самому было не по себе от отсутствия главного устрашающего фактора – мотоцикла со снятыми глушителями, но доставить его до места за оставшееся время не представлялось возможным. Он не так-то едва успел. По данным разведки, противник должен прибыть к полю предстоящего сражения уже завтра к обеду и через пару часов начнется бой. Но как он успел заметить, его прибытие в ставку весьма приободрило людей. Оно и понятно, 500 против 3000, с таким раскладом никто никогда не играл. Но если на сцене появился человек, что с 30 победил 400, то шансы на победу есть. Как думаешь действовать? Поинтересовался Олег у молодого Бека. По растерянным всем виду Редиди Куманов понял, что у того нет никакого плана боевых действий. Честно говоря, я ждал тебя, потому, что как можно победить при таком соотношении сил, я даже не представляю. Понятно. Но мне грустно, что ты не смог воспользоваться моим опытом. Молодой Бек опустил голову. Что я мог тут сделать? Только построить деревянную крепость по примеру твоей ледяной. Но они бы нас просто сожгли в ней. Верно. Крепость в данном случае с точки зрения обороны – плохая идея. Но ведь можно было заманить врага в эту крепость и сжечь его уже в ней. Как? Их же вон сколько. Просто. Но ты ведь сейчас подумал о маленькой крепости. Редидя кивнул. А нужно сделать большую. Если еще точнее, то загон. Молодой Бек прямо-таки засиял, поняв задумку черного шамана. Ладно, не расстраивайся, я все понимаю. Это первая твоя большая битва и ты растерялся, да еще наверное Бей давит, чтобы ты либо отступил, либо вовсе под руку хана попросился. Редидя кивнул и добавил. Один из них, так и вовсе сбежал. Того и гляди остальные вслед за ним последовали бы. Это плохо. Но я пустил слух, что просто набиваю себе цену в глазах хана, чтобы выторговать нам всем более удобные пастбища с сочной травой. А вот здесь ты молодец. Отличная идея. Теперь бежать уже поздно. Особенно когда прибыл ты, мстительно похихикнул Редидя. Олег невольно хмыкнул, понимая, что в глазах окружающих он становится каким-то чудовищем. С одной стороны, в этом было много плюсов, но и минусов в такой репутации хватало. Ладно, пора браться за работу. У нас очень мало времени. Уже через 10 минут в лесу запели пилы и застучали топоры. 4. Хан Сивора усмотрел, как сотни всадников мчатся на врага, и тут в небе появились черные черточки. Стрелы. Воины привычно подняли щиты, нукеры-телохранители укрыли хана большими толстыми деревянными щитами, и тут на них с неба стали обрушиваться стрелы. Да какие там стрелы? Настоящие копья. Эти стрелы-копья сыпались беспрерывно. Хан видел, как воин из его личной сотни прикрылся щитом, но это ему не помогло. Огромная стрела буквально снесла его с лошади, пробив щит и ударив в грудь. Доспех пробит не был. Стрела разлетелась в щепки при ударе о железо нагрудных пластин, но и это его не спасло. Воин, корчаясь на земле, обильно харкал кровью. Поломаны ребра и порваны легкие мгновенно оценил повреждения хан Сивороу, как опытный воин, знающий толк во всевозможных ранениях. Падали лошади, также получая сильные удары гигантскими стрелами. Кони тоже были хорошо защищены, по крайней мере кони личной сотни хана, но это их не спасало от тяжелых травм, как и людей. Кони падали на землю с диким ржанием, либо вставали на дыбы, скидывая всадников. Иногда стрелы все же находили слабое место в защите и пробивали тела коней и людей насквозь, буквально пришпиливая жертв к земле. Это было чудовищно. Люди заволновались. «Мой хан!» — крикнул командир отряда телохранителей. «Нужно отходить. Эти подлые собаки стреляют по тебе». Очередная стрела ударила в одного из ближайших телохранителей хана. Стрела попала в шлем и, смяв его, расплющила череп, так что поток крови хлынул из-под шлема. Верный Хайсбен был прав. Стрелы вокруг него падали особенно густо. Впившиеся в землю стрелы напоминали молодую поросль. Рано или поздно одна из следующих стрел может его сразить, и никакой щит не поможет. Вдруг над головой раздался гром. Хан едва удержался на взбесившемся скакуне. Завизжал родовой шаман, он упал на землю и стал корчиться. Это перепугало хана до полусмерти. Уж если родовой говорящий с духами был повержен черным шаманом, то что говорить о нем, простом смертном. Раздался еще один удар грома, и еще пара воинов пали на землю, схватившись за ноги. Взбрыкнуло несколько лошадей, хан едва удержался на своем коне. «Отходим!» Хан Сивороу развернул коня, и тот поскакал прочь от этого страшного места без дополнительных понуканий. Вслед за ханом рванули окружавшие его беки и бей. Резервная тысяча, не получив никаких приказов и увидев, что хан спешит выйти из-под обстрела, также поспешила выйти из зоны поражения, так как стрелки переключили все внимание на них, как только хан скрылся из зоны видимости, спустившись с холмика, на котором стоял. А 2000 продолжали нестись во весь опор на врага. Центральная часть конной лавы шла уверенно и мощно, а вот на флангах случилась какая-то заминка, кони стали падать, скидывая седоков, коих тут же стаптывали несущиеся следом всадники. Все дело было в небольших ямках, что успели накопать воины. Да, не очень благородно, но разве честно 3000 выступать против 500? Так что если и были недовольны такими ловушками воины, то особо своего недовольства не проявляли, прекрасно понимая, что эти хитрости не только спасут их жизни, но и дают возможность победить, а значит обогатиться за счет трофеев. Подобных ямок не было только в центральной части, так как опасались, что их заметит парламентер, коего просто обязан был заслать хан с каким-нибудь предложением. Так что центральная тысяча без проблем неслась вперед, в то время как фланги встали как вкопанные, и они, образуя плотную кучу, в которую трудно промахнуться, тут же попали под обстрел гигантскими стрелами. Центральную часть осыпали стрелами из обычных луков, но особого урона не нанесли, и конная лава продолжала нестись вперед, не видя, что происходит на флангах. Несмотря на то, что луков было мало и собственно урон от их стрельбы был невелик, но вот то, что никакая защита не спасала от этих чудовищных стрел, когда всадник и конь особенно удачными попаданиями пробивались насквозь, сильно деморализовало противника. Дрогнули первые десятки, а за ними стали отходить остальные. В принципе, они могли пройти по безопасному пути в центральной части поля, по которой без проблем прошли их товарищи, но этот пресловутый стадный инстинкт не позволил остановить начавшееся бегство. К тому же, когда всадники поскакали назад, они увидели, что хана на возвышении нет. Что с ним? Убили. Сбежал. Отсутствие хана, неясность его судьбы, окончательно подорвало всякое желание сражаться, и бегство под обстрелом гигантскими стрелами продолжилось. Но центральная тысяча уверенно продолжала наступление. Только 500 воинов молодого бека не пожелали принять бой против все еще численно превосходящего противника, пусть всего вдвое, а не в 4 раза, как в начале атаки ханской конницы. Отстреливаясь из луков и сами осыпаемые стрелами, они по команде, отданной протяжным воем рожка, отступили в лес, разделившись на 2 группы и расходясь в стороны. Кочевники не любят лес и стараются в него лишний раз не соваться, но инстинкт хищника и погнал их за убегающей жертвой. 1000 всадников попало в тщательно подготовленную ловушку. Метров через 300 напоролись на жердевую стену, остановившую их движение. Сначала Олег хотел ограничиться только этой стеной, образующей загон, за который посадить лучников, но быстро понял, что этот план скорее всего не сработает. Лучники не успеют перебить такую кучу народа, к тому же они не дадут себя просто так расстреливать, а сами будут отвечать, проломят стену и пойдут на прорыв. И хорошо, если просто сбегут, но ведь могут и бой завязать. Противника требовалось уничтожить быстро и в максимально большом объеме. Тогда и родилась простая в своей элегантности, но очень эффективная идея. Напоровшись на стену, всадники заметались в загоне, осознав, что попали в ловушку. И тут начался натуральный кошмар кочевника, оказавшегося в чужой стихии. С жутким треском прямо на них стали падать деревья. Одно упавшее дерево провоцировало падение другого, а то и сразу нескольких. Естественно, что они были подпилены. Сработал эффект домино. Адского домино. Деревья падали, калеча людей и лошадей. Почти 1000 всадников оказалась погребена под деревьями. Отовсюду неслись крики боли и ржания. Кто-то, что шли в задних рядах, успел выбраться из ловушки, но они тут же попали под удар 300 всадников, что по широкой дуге вышли из леса и ударили в тыл деморализованным противник. Пока 200 их товарищей рубили веревки, удерживающие деревья, что и запустили лесное домино. Куманов сильно переживал, что подпиленные деревья могут упасть самопроизвольно, достаточно небольшого усиления ветра, но обошлось. К вечеру ветер наоборот стих. К тому же среди русичей янычар нашлось несколько человек, хорошо чувствовавших дерево, вот они и занимались подпиливанием и установок специальных колышков в распил, чтобы деревья стояли как прежде. Олег напряженно ждал следующего хода хана. Ловушка забрала 1/3 его войска, но у того оставалось еще около 2000 воинов, более чем достаточно, чтобы победить. У Куманова же ресурсов больше не было. Стрел для луков осталось всего ничего, еще на 3-4 массированных залпа. Ставка была сделана на психологию кочевников. И чтобы усилить эффект от потери сразу 1/3 войска хана, Куманов, облаченный весь в черное, в одиночестве вышел из сильно поредевшего леса, из которого на всю округу доносился вой раненых людей и ржание покалеченных лошадей, и развел руки в стороны. При этом держа в правой руке посох с черепом шайтана и вороной на нем, а в левой – большой бубен. Для полноты образа и эффекта зловещего смеха не хватает, с некоторым сожалением подумал он. Но они его просто не услышат, а своих пугать лишний раз смысла нет. Ничего, потомки потом добавят и будет как надо, нервно хихикнул Олег, вновь невольно представляя, как это будет выглядеть в художественных фильмах на основе реальных событий. 5. Как только стало ясно, что это победа, тут же начали вязать пленников. Погибших и покалеченных от падений деревьев оказалось на удивление немного, то есть совсем мало. Всего 50 убитых, еще 3 покалеченных, большинство просто позбивало на землю ветками, хорошо приложив. Вот лошадей, да, сильно побило. При этом не только в лесной засаде, хватало коней с поломанными ногами и пронзенными стрелами на поле. Раненых жалобно ржущих коней воины быстренько добили, чтобы не мучились. Но нет худа без добра. Убитые лошади – это тонны мяса, а на стройке как раз наблюдается некоторая проблема с продовольствием. Рыбы в реке уже откровенно не хватало, выловили. С зерновыми поставками тоже не очень хорошо. Осталось только придумать, как все доставить на место, чтобы не протухло в пути по такой жаре. Ведь путь не близкий, да еще с таким количеством груза. Прямо здесь и проведем первичную готовку, решил Олег. Готовое мясо портится не так быстро, как свежее. Распотрошим, нарежем тонкими ломтями, засолим насколько хватит соли своей и трофейной, а остальное зажарим на углях и накоптим. Несмотря на значительное количество воинов, попавших в ловушку, они были настолько деморализованы произошедшим, что ни о каком сопротивлении даже не помышляли. Да и не могли они оказать достойного сопротивления просто физически. Тут бы из завала выбраться, а это очень непросто. В общем, воинов хана по мере того, как их вытаскивали и выводили из нагромождения стволов и ветвей, лишали доспехов с оружием и, быстро обчистив на наличие ценностей, сноровисто вязали по рукам и ногам. «Какие у нас потери?» — поинтересовался Олег у Редиди, что чуть ли не писался кипятком от счастья. И его можно было понять. С первого взгляда, да и со второго тоже, безнадежное положение было обращено в его пользу. Так что бурную радость выказывал не только молодой бек, но и умудренные прошедшие не одну битву войны. Но их еще радовали богатые трофеи. 28 погибших и еще около сотни раненых от стрел. Большинство погибли в бою, когда не дали вырваться из лесной ловушки. Куманов понятливо кивнул. Его лучники-янычары вообще не пострадали и сейчас занимались тем, что прорубались сквозь завалы деревьев и вытаскивали раненых, оглушенных и убитых ханских воинов. Пошли разведку, пусть осторожно посмотрит, что там хан делает, уже, и по первым донесениям, очень быстро драпает, как и все его воины. Даже шатры и все прочее имущество побросали. Его родовой шаман обнаружен раненым, видимо подумал, что ты его как-то достал своей магией и испугался не на шутку. Олег снова хмыкнул. Зомби запустил в ставку хана 3 последних пороховых кью. А Хэтби и один осколок, видимо, действительно достал шамана. Это видели не только хан и его окружение, но и простые воины, а слух среди них о том, что шамана что-то сразило невидимое, ведь точно не стрела, значит злой дух, а то и вовсе демон, распространился как ветер. Тут шаманы несколько перестарались и переиграли самих себя. В большинстве своем, будучи умными людьми, они реально оценивали шансы противника и соответственно были полностью уверены в победе хана. А раз так, то грех не урвать свой кусочек пирога. И желая показать свое могущество, свою значительную роль в этой победе и в низвержении черного шамана, они расписали его силу перед простыми воинами, не жалея красок, взимая положенную плату за увеличение мощи личных оберегов. Дескать, да, враг безмерно силен, тем выше наша слава и сила. И вот в глазах простых воинов, черный шаман показал свою просто нереальную мощь, одним махом уничтожив треть войска, что сгинули в лесу, да еще поразив главного ханского шамана, пробив защиту более чем десятка говорящих с духами, что неустанно камлали в момент битвы. Это же какой силой надо обладать. Шамана сейчас доставит к тебе. Наши говорящие с духами с ним связываться не хотят. Слабоваты они против него. Боятся. Куманов понятливо кивнул. Ну да, с шаманом должен разбираться другой шаман. А с крутым родовым или белым шаманом должен разбираться не менее крутой, в данном случае черный. И что мне с ним делать? Подумал Олег. Убить. О, кто это у нас тут? Радостно воскликнул Редидя и рванул в сторону одного из раненых, схватив его за грудки. Куманов, отвлекшись от дум, двинулся следом. Кто это? Ну как же, это же тот самый мерзкий предатель, что перебежал к хану. Бейерт, глава рода Атаге. А вот и его сын Фалдзус. Видно, чтобы они доказали свою верность новому беку, их послали в первом ряд атакующих. Ясно. Найдите всех выживших воинов из рода Атагия и тех семей, что ушли вместе с ним. С казнью немного обождем. Об этом должны не просто все узнать, услышав из чьих-то уст, а увидеть собственными глазами. Примеривая все происходящее на себя, и вспоминая об этом, если вдруг в их головах появятся мысли о предательстве. Редидя чуть недовольно сморщился. Жажда мести требовала разобраться с предателями немедленно, но согласно кивнул, понимая, что общественный воспитательный момент важнее, и надо ковать, пока горячо. Я мало что смыслю в кузнечном деле. Олег хохотнул. Это я о том, что завтра тебе надо пускаться в погоню. Ведь воины хана сейчас наверняка рванули в свои семьи. Скорее всего, кивнул молодой бек, чуть подумав. В их глазах хан Сивырал после такого поражения и прочих моментов лишился благословения духов предков. А раз так, то нужно подгребать под себя эти семьи и рода, предлагая им свое покровительство, пока кто-то не спохватился и не начал этот процесс раньше. В то, что ты сможешь дать им защиту после сегодняшнего, поверят все. Ну и про меня особо трепаться не надо, только скажите, что младенцами не питаюсь, девственниц в жертву не приношу и прочий бред отрицайте. А то ведь понапридумают сейчас себе стриг короба, сами в это поверят, так что потом не отмоешься. Я понял, воскликнул Редидя и едва удержался от того, чтобы немедленно вскочить в седло им отдать приказ на погоню. В конце концов надо было выяснить, чьи воины попали в плен. Наладить мирный контакт с этими семьями будет гораздо проще, просто пообещав их вернуть целыми и невредимыми, да еще вместе с оружием и доспехами в обмен на верность. Разбирались с пленными, а также погибшими до самого вечера. Запалили погребальный костер, сжигая своих и чужих, благо древесины заготовили еще вчера сверх необходимого. Что касается пленного шамана, получившего стеклянный осколок в щеку, что пробил ее насквозь, то Олег его просто отпустил. Но перед этим, исписав все его лицо похабными стежками, дескать, нанес колдовские руны и лишив его сил. По крайней мере, такой слух запустили среди воинов. И никто не усомнился в словах черного шамана, похоже, даже сам пленник в это поверил. Особенно, когда Куманов порвал его бубен на клочки и помочился на остатки. Ханское войско чисто убитыми потеряли всего 2 с небольшим сотни человек. Потери довольно низкие, в таких сражениях гибнут многими сотнями и даже тысячами, но результат превзошел все ожидания даже от самых кровавых битв. Хану действительно объявили импичмент, так что очень скоро Сивырал превратился в обычного бея, даже не бека. Редидя оказался еще тем кузнецом, носился по степи как угорелый, беря под руку семьи и рода. Как и ожидалось, легче всего прошло с семьями, чьи воины попали в плен, им просто нечего оставалось делать, как соглашаться. Выкупить они их, конечно, могли, но смысл? Зачем тратиться, если можно получить все за так просто, сменив покровителя? Тем более, что от прежнего хана отвернулись духи предков. Обычное дело в степи. Но, конечно, далеко не все согласились пойти под юнца, особенно те, кто сам, будучи взрослым мужем и сильным беком, жаждал стать ханом. Так в ближайшие пару недель в северной части степи прошло несколько мелких, но кровопролитных сражений между претендентами. Гоняли друг у дружки скот и снова резались почем зря. Тоже обычное в степи дело. Редидя в этой половецкой народной забаве также принял самое непосредственное участие, и удача улыбалась ему во все 32 зуба.